Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит в этот поздний час. Мы с вами в программе «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. И у нас сегодня на повестке дня одна из самых сложных тем, которую только можно себе представить. Это тема о простом человеке. Ну, действительно, мы очень любим говорить «мы люди простые», ну, сейчас заменилось более распространенным «мы сами тут не местные». Как бы и выражение «будьте проще, и люди к вам потянутся» стало чем-то вроде национального лозунга. С одной стороны. С другой стороны, по-прежнему действует, цитируется и звучит русская пословица «простота хуже воровства». Поэтому мой вопрос ко всем вам, ну, в качестве вот теста, которые приняты в нашей радиопередаче, это вопрос такого содержания. А что вы, дорогие наши радиослушатели, каждый из вас, имеете в виду, когда слышите слова «простой человек» или употребляете их? Ну, я вот с детства помню это. Да, он был Ленин. Какой он был простой. Что-то подобное на нашем сайте я слышал про пирата Джека Воробья. Какой мужчина, а такой простой. Удивительная совершенно вещь. Вот многозначность русских слов и заставляет меня сегодня задать этот вопрос. Что такое простой человек и в чем выражается простота? И вообще, что мы имеем в виду, когда говорим «простые люди», а «простой человек» – корень земли русской? Кто он такой, простой человек? И в чем эта простота заключается? Ну и когда мы думали, какой же музыкой сопроводить наши размышления о простом человеке, то мы решили, что несмотря на то, что простые люди, они водятся везде. Ну, например, есть только две страны на свете, которые всегда боролись за простоту своих жителей и граждан. Эта борьба шла отдельно в Советском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. Это было частью холодной войны, по-моему, у кого люди проще и понятнее. Но все-таки всей нашей редакции хором показалось, что это должна быть хорошо знакомая русская музыка, поскольку, мне кажется, столько у нас песен, посвященных чему-то очень простому. Ну вот я в своем воображении представляю себе простого человека примерно так, как представлял его себе Владимир Семенович Высоцкий, например. А ну, отдай мой каменный топор, и шкур моих на бедренях не тронь. Молчи, не вижу я тебе в упор. Сиди он и поддерживай огонь. Выгадывать не смей на мелочах, не опошляй семейный наш уклад. Не убрана пещера и очах, разбаловалась триматриархат. Придержи свое мнение, я глава и мужчина я, соблюдая отношения первобытно общинные. Там мамонта убьют, поднимут вой, начнут добычу поровну делить. Я не могу весь век сидеть с тобой, мне надо хоть кого-нибудь убить. Старейшины сейчас придут ко мне, смотри, еще не выйди голый к ним. В век каменный не достать камней, мне стыдно перед племенем моим. Пять бы жен мне наверное, разобрался бы с вами, но дела мои скверные, потому монахами. А все твоя проклятая родня, мой дядя, что достался кабану, когда был же предупреждал меня, нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, что будто к тебе кто-нибудь пристает. Не клевещи на нашу молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебе пока не бьют, отдай топор, добром тебе прошу, и шкуры, где ведь люди засмеют, до трех считаю, после задушу. Серебряные нити. правда. Честное слово, в моем сознании слова «простой человек», они как-то выглядят очень конкретно. И каждый из нас имеет портрет этого самого простого человека. И самое главное, любые властные структуры всегда обсуждают, да, что же все-таки ему нужно, этому самому простому человеку. Мне иногда кажется, ну, чтобы так мягко выражаться, что, используя это слово, аналитики, государство, средства массовой информации пытаются на каждого из нас натянуть что-то вроде такого воздушного шарика, чтобы даже не с небольшого расстояния мы все смотрелись одинаково. Вот если брать картинку простого человека, которая видна из телевизора, например, то, по-моему, это такой человек, который непрерывно и в страшных количествах потребляет пиво и программу «Аншлаг», и дальше сфера его потребления расширяется по той простой причине, что оба этих фактора приводят к тому, что ему нужны прокладки и подгузники в неимоверных количествах. Сами понимаете, есть опасность в очень громком смехе. Ну вот, примерно так. Доброй ночи, Галина. Галина из Воронежа нам дозвонилась. Давайте пропустим ее вперед. Доброй ночи. Я хотела вот что сказать. Когда вы подняли этот вопрос, то и вот у меня мысль такая появилась. Я задумалась вот на какое-то время, вот пока вы говорили, и получилось, что действительно слово «простота» имеет два значения совершенно противоположных, вот на мой взгляд. То есть первое значение, как бы «святая простота», вот «хуже воровства». Одно значение. И второе значение, человек простой, это когда человек, в общем-то, умный, он именно, и с ним легко разговаривать, легко общаться, он не высокомерный. Вот. Он может тебя выслушать и понять, и в то же время выслушать себя. Вот простой человек, это в этом смысле. А вот в другом смысле простота, вот хуже воровства, которая... У меня есть один пример, только я, к сожалению, забыла фамилию человека, который это сказал, «святая простота». Когда его сжигали на костре, он выступал в религии, в католической, против папы. И, в общем, обвинял его в том, что он нарушает заповеди, и в конце концов его сожгли, жгли на костре, и когда его жгли, одна бабушка положила ему как бы хвороста, потому что она искренне верила, что этот человек от дьявола. И он тогда посмотрел и сказал: «О, святая простота». Вот, к сожалению, я забыла фамилию этого человека. Вот, то есть вот два значения. Но все-таки «святая простота» и «простота хуже воровства», мне кажется, это немножко разное. Хотя я абсолютно с вами согласен, Галина, у этого слова масса значений, и одно из них, которое чаще всего забывается, это та самая простота, которая, да, вот всегда была свойственна людям, стремившимся мыслить ясно. Да. Это была простота, которая на самом деле является формой вежливости в общении. Угу. Поскольку, вот, да, наверное, по Марксу все помнят, что такое прибавочная стоимость. Да. Есть такая манера в речи давать огромное количество прибавочных значений разным всяким достаточно простым и общепринятым понятиям и выражениям. Это их прибавочная стоимость в общении, она как бы вдруг, она символически означает, что человек хочет поднять собственную значимость, что он пытается выражаться гораздо умнее, чем собеседник. А простота в общении – это, собственно говоря, ясность мысли, она имеет свои правила, мы о ней можем поговорить, поскольку это само по себе очень интересно, как мне кажется. А вот остальные понятия, требуют, наверное, все-таки более подробного обсуждения. Спасибо большое. Да. Спасибо, Галина. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, уважаемый. Это Сергей Владимирович вас беспокоит. Узнал вот вас, по поводу, да. Это простота кожи выросла. Ну, это в обиходе так вот. А вот простой человек, хотелось бы акцентировать на этом внимание, остановиться. Этот человек, это уже имеет значение политико-экономическое. Простой человек, это человек, не обладающий властными полномочиями, раз. Второе, человек, не обладающий тугим кошельком, два. Вот, человек, ну, в общем, не чиновник, вот, не олигарх, не миллионер, там, вот, не депутат, там, не император, не президент, там, вот, вот, это простой человек, вот. Алло. Да-да, я вас слушаю. Да, ну, вот, я и объясняю, что вот этот термин простой человек, политико-экономическое значение. Политико-экономическое значение. Да только вот... А политика... Еще по выражению это Ленина, это есть сконцентрированное выражение экономики. Так что взаимосвязано. Когда говорят экономика, политика, вроде отдельно, ничего подобного. Политика есть сконцентрированное выражение экономики. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо большое. Я хочу сказать, что, возможно, это и так, но только когда политики, экономисты смело обсуждают, что же такое простые люди... Они имеют в виду нас с вами. И мне кажется, что не всегда хочется чувствовать себя простым человеком. Дело в том, что когда я слышу из уст разных людей, имеющих власть, или считающих, что они имеют власть, простые люди хотят, или по мнению простых людей, у меня сразу возникает ощущение вот этой минимальной потребительской корзины, которая неизвестно для кого и кем составляется, но составляется она, по-моему, кем-то явно имеющим манию величия. Доброй ночи, Игорь. Игорь с мобильного дозвонился, поэтому пропустим его тоже вперед. Игорь, доброй ночи. Доброй ночи, Александр. Я хотел бы поговорить вот на какие темы. Вот есть такое выражение «простота хуже воровства», это уже звучало, в принципе, в эфире. И есть такое «рубаха-парень». Ну и еще то, что простой человек, да? В принципе, «простота хуже воровства» здесь, мне кажется, подразумевается в контексте совсем не то. Это, можно сказать, щедрость человека, который, как говорится, может отдать все из дома, отдать последнее другим. Вот что, мне кажется, подразумевается здесь. Вот. Рубаха, парень, это свой человек, который может найти, как сказать, слова к любому, с любым вступить в контакт, не полезет в карман за словом. И в любой компании считается своим человеком. Вот что если человек это все другому отдать не готов. Или наоборот, другой просит, там, говорит, слушай, дай взаймы 100 рублей, а тот, которого он просит, отвечает, а шиш тебе, он сложный, что ли? Или нет, как-то это... Нет. Он тоже простой, но он может быть простым в общении, понимаете? А вот что касается простота хуже воровства, тот, кто последний отдаст, а там будет, ну, как сапожник без сапог ходит, такое выражение в народе есть, понимаете? То есть, это вот, кстати говоря, очень важное спасибо, Игорь. Галина, может быть, не до конца это выразила, но она потому так и похоже это... Александр, и так и похоже понятие «простота хуже воровства» на святую простоту. Именно потому, что это позиция крайнего альтруизма. Очень многие сейчас неправильно понимают значение этой старой русской пословицы. Простите, у меня время кончается, я вынужден прощаться, я дослушаю вас в эфире, хорошо? Спасибо большое, спасибо. И кто у нас еще с мобильного дозвонился? Алексей. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Александр, я хотел вот поговорить с вами по поводу святой простоты. Uh-huh. Я начну чуть-чуть пораньше. Дело в том, что когда я раньше слушал ваши передачи, я вот особенно вот когда была тема про кота Баюна, мне очень понравилось в том плане, что я понял наконец, что кот Баюн это я и есть. Вот. И теперь я хочу вам сказать вам. Я вот, вас перебью, Алексей. Дело в том, что у нас в интернете всплыло предложение поговорить о том, что такое обаяние. Если вы кот Баюн, значит, вы чертовски обаятельный. Да, я правильно понимаю? Да, я обаятельный, я кот Баюн. Я люблю вашу передачу, всегда ее слушаю. Спасибо большое. А кот Баюн – это когда всех любишь и простой. Спасибо большое. А все-таки, что же такое простой кот Баюн? И чем он отличается от сложного кота Баюна? Я думаю, что простота – это когда мы по-доброму друг другу относимся. То есть, ну вот просто по-доброму и все. Ну вот, где-то когда-то я для себя прочитал наиболее емкое определение простого человека. Вообще удивительная вещь, но не только политики и экономисты мыслили на эту тему. Я прочитал, что простой – это когда у человека в голове за один раз помещается одна мысль или одно желание. И когда, да, он, вы правы. И когда он вот смотрит на девушку, и мысль у него простая. Я вот недавно, простите, мне очень понравился там анекдот, не анекдот, но сценка, когда один мужик другому говорит. Он говорит: ты знаешь, тут я шел по улице, меня какой-то гад так плечом стукнул больно, прошел мимо, даже не извинился. Второй говорит: ну что ты сделал? А первый отвечает: ну я его остановил и извинил как следует. Вот мысль как бы одна и простая при этом такая. Вот мне очень понравилось. Спасибо большое. Кто следующий на мобильном у нас? Владимир из Шатуры дозвонился. Сегодня мобильные звонки в основном. Владимир. Да, да. Доброй ночи. Доброй ночи, вам, Александр. Мы вас слушаем. Вы знаете, простота бывает разная. Согласен с вами. Вот поэтому вот я не считаю, человек, что это одна из сложнейших тем русской культуры вообще. Вот, знаете, он, к нему можно прийти. Он может прийти. Он никогда не нахамит. К нему обращаться надо вежливо. Так он вот, беззащитен. Вот этот и... вот, который остановил и извинил, вот я только что рассказывал, он сложный или все-таки простой? Ну, вы знаете, тут... Каждый же по-своему понимает. Так вот, я и пытаюсь это выяснить, да? Вот мы с вами сегодня это и выясняем. Так, еще какие свойства должны быть у простого человека? Ну, как вам сказать, есть простота другая. Угу. Когда человек считает кот, мимо урны бросает. Он лесу хамит. Кому? Кукушкам? Нет, людям. Рубит, мусорит. Ну, гонит по дороге. И считается так положено. Это простой. Простой такой нахал. Получается. Она ведь тоже несложная, да? Хамство, да, оно знаете, дело. Такое понятие. Вот я простой такой человек. Миллионер. Или просто слесарь какой-то там. Вот так и получается, что мы друг другу делаем просто хамство. Простые люди друг другу. И те простые, и эти простые. Только простые по-разному. И тяжело жить от этого. Иногда даже выть хочется. Может быть, для того, чтобы не выть, стоит чуть-чуть... Может быть, для того, чтобы не выть, стоит чуть-чуть как бы это осложниться, посложнить. Не знаю, как... Может быть, я не могу... Наверное, надо упростить. Усложниться и все-таки, кроме этого одного единственного желания или мысли, которое у тебя в голове имеет отношение к тебе, усложниться ровно на вторую мысль и подумать о другом, о том, который как бы вот рядом. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу вот редкую вещь достаточно, ну, как мне кажется, рассказать. Может, радиослушатели об этом и знают. Но вот, оказывается, о простом человеке думали вовсе не только политики, экономисты. Великий русский, все-таки великий, все-таки русский физиолог Иван Петрович Павлов тоже думал, что же такое значит простота русского человека. И только в 99-м году прошлого века была опубликована впервые в журнале «Природа» лекция Павлова о русском уме, которая была прочитана еще в 24-м году, но не публиковалась раньше. И вот что Павлов пишет. Он пишет, русская мысль не любит смотреть на подлинную действительность. Совершенно не применяет критики метода, то есть никогда не проверяет смысла услышанных слов. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Она как бы пишет в уме, это я продолжаю цитировать Павлова, разные алгебраические формулы и использует их как бы вместо действительности. Русский человек, пишет русский академик Иван Петрович Павлов, никогда не стремился понять, что он видит. Русский поддакивает, на самом деле не понимая, о чем говорит ему другой, и даже не пытается проникнуть в смысл его речи. Он не задает вопросов с тем, чтобы действительно овладеть предметом. Попрание древних традиций, верований и других святых, и других святынь, простите, нашего гражданина, продолжаю цитату, вызывает в головах множества людей шибки процессов возбуждения и торможения, чем приводится в полное расстройство вся нервная система населения. Это почва для сплошных неврозов. В таком состоянии в деятельности мозга возникает особая фаза, для которой характерно прекращение ответов на сильные стимулы, то есть на действительность, при сохранении и даже усилении реакции на слабые раздражения, то есть на слова, в том числе на слова успокоительные. Именно эту реакцию на слова, а не на действительность, русские и называют простотой или простым человеком. Простой человек в народе – это человек, который легко соглашается со словами. Простой человек – это человек, для которого слова значат больше, чем факты. Вот так-то вот. Кто с мобильного еще дозвонился? Есть он? Владимир. Доброй ночи, Владимир. Алло. Владимир. Владимир. Да-да, Владимир, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы откуда? Мне бы хотелось бы поделиться историей, вот, которая случилась как бы, ну, со мной. Я тут несколько лет назад был на периферии во Владимирской области. Вот, и там случайно совершенно зашел в магазин, и ко мне подошел человек. Вот. Он был немножко выпивший и просто спросил, там не хватало ему несколько рублей, наверное, продолжить как бы это. А я спросил, ты кто? Вот, что, ну, собираешь деньги. Он говорит, я плотник, я работаю, я вот... У него не нашлось слов, чтобы объяснить, кто он. И он мне просто показал храм, который находился на другой стороне дороги. Я понял, что он как бы работает в этом храме, вот. И я так понял, безвозмездно, потому что у него не нашлось денег, вот, своих собственных. И, на мой взгляд, вот это вот действительно русская простота. Вот. А по поводу фразы вот этой мне еще бы хотелось добавить. Вы говорите о простотах уже воровства. Это, наверное, придумали те люди, которые сами таковыми никогда не являлись. И для них вот эта вот простота наша, простота русская, вот, она как бы помеха, что ли. Вот. Да нет, Владимир, я просто уже говорил об этом. Глазу, можно так сказать. Владимир, не сердитесь. Да нет, простота хуже воровства, это имеется в виду та самая способность отдать все из дома по первой просьбе, тот бесконечный альтруизм, который был так связан с представлениями о русском народе. И поэтому она хуже воровства, потому что вор, он хоть не все вынесет, а человек, который вот прост в этом смысле, в смысле этой пословицы, он все отдаст из дома. Вот, ничего, знаете, не пожалеет. И как бы вот это вот, вот это даже и свой собственный дом отдаст. И это вот свойство когда-то имелось в виду в этой пословице. Так что она вовсе не ругала простоту. Все было как бы сложнее. Однако вот эта вот простота-то, она осталась и приобрела какой-то совершенно другой смысл. вот в этой вот в самой нашей сегодняшней культуре. Ну, действительно. А я могу сказать, ну, может быть, в плане обсуждения, то, что называется, но могу сказать смело и совершенно спокойно. Вот плотник, который работал в церкви, он работал там за слова, что полностью соответствует утверждению академика Павлова. За слова. Да? Ну, я уж не знаю, хорошо или плохо, от того, что ему не было на что выпить. Однако, имела ли право церковь держать при себе плотника, который работал за слова и больше нигде не работал? Я не убежден, как не убежден в том, что это есть хорошо, что человек может жить, не имея в себе никакого эгоцентризма. Я отнюдь не уверен, что это правильно, и что на этом может быть построено общество. Хотя это и спорно. И, конечно, я говорю это в неком полемическом задоре, однако именно так это и происходит. Так ведь и оказалось, что вот эта самая простота оказалась хуже воровства в русской истории. А можно ли просто так все взять и отдать? Ну, примерно про это какие-то такие сложные размышления о простоте в песне Марины Арефьевой. А теперь, наконец, песня про птичку. Разорвали на куски. грозит. Судьей задавленный, он был зажаренный, цыпленки тоже хочет жить. Серебряные нити. Песенка про птичку оказалась песенкой про простого человека. Так мне кажется. Доброй ночи, Давид. Давид, это еще один звонок с мобильного. И, как всегда, вперед. Давид. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вкратце небольшой комплимент вам. Очень приятно слышать такой меланхоличный, спокойный голос. Можете дальше продолжать комплименты, пожалуйста. Программа по теме. Простой человек – это, наверное, пропаганда и мечта всех политиков иметь в своих рядах граждан простых, так называемых простофиль, которые будут меньше склоняться к своему собственному мнению и участвовать, принимать участие в революциях, и, не дай бог, еще и эти революции и сами пропагандировать. Ну, власть же надо же нам нас как-то усреднить, правда? Простой выход. Человек – это... простофиля, как называют в народе, Иванушка, да, дурачок, который не имеет своего мнения. Я считаю, что таким быть не надо. Это не очень хорошо. И никакой формы другой простоты не имеет. Спасибо. Это мое личное мнение. Спасибо большое, Давид. Я думаю, что вы сегодня еще услышите схожее мнение. А я хочу вот что сказать. Вообще, такой чисто эмпирический подход говорит о том, что простому человеку, вот в этом, в политическом смысле, при взгляде на нас сверху, свойственно два страстных желания, таких простых мыслей, причем совершенно разных, полярных. Первое из них больше всего или лучше всего определяется неким нашим желанием, иногда явным, иногда тайным, которое звучит в русских пословицах примерно так. «Нам бы хозяина, мы бы тогда тужились». А, да, мы все последние 15 лет слышим эту простую мысль. А, и это... на самом деле потребность в безопасности, стабильности, которая нужна человеку, чтобы чувствовать себя уверенным. Но в ней есть одна беда. Он при этом эту, если он мыслит просто, то эту самую безопасность, стабильность он от себя категорически отгоняет. То есть ему ее должны дать, а он в ней никакого участия принимать не будет. А вот второе полярное желание, оно находится в прямой оппозиции к этому. Но мы в простоте своей об этом не задумываемся. Это выражается это желание примерно такими пословицами. «Мой дом – моя крепость». То есть, вот у меня есть маленькое пространство, и в нем я хочу поступать так, как я хочу. И никто не вправе вмешиваться в эти мои личные дела. Да? Мы там говорим, кто в доме хозяин? Или не трогайте меня за здесь. Вот это вот одновременно. Мы хотим хозяина и личную неприкосновенность. А то и другое можно обрести на самом деле только в словесных формулах. А в реальности нужно умение через них продираться. Ну вот, как сказал еще Иван Петрович Павлов в 1924 году, «Простые мы люди, для нас слова важнее фактов, и мы через слова продираться никогда не умели». Ну, впрочем, вот что блестяще сказала до начала эфира еще на автоответчике одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. По словарю... слово «простой» – это легко доступный, не замысловатый, добродушный, не церемонный, не выделяющийся из других. А еще это трудовой народ, не принадлежащий привилегированным сословиям. И еще глуповатый, недалекий, излишне доверчивый и наивный. А я бы еще добавила синоним «прямодушный». То есть откровенный, явно открытый, правдивый и нелицемерный. А вот противоположность простому я считаю принципиальной. От корня принц, то есть привередливый, чувствительный по любому поводу, возлюбленный с надеждой на царствование, а простой и не надеется на лучшую долю. Екатерина и Сергей Иванович Ожегов. Молодцы они оба, Сергей Иванович Ожегов и Екатерина. И я хочу сказать, что как тонко и блестяще подмечена эта разница. Да только вот имеем ли мы право оставаться простыми и не искать в себе эту самую принципиальность? Или нужно искать какого-то баланса, простоты в общении и все-таки умение продираться сквозь бесконечные потоки слов? Мне кажется, что эту мысль, как и мысль Давида, очень точно сформулировала еще одна наша радиослушательница. К сожалению, она не успела высказаться до конца. Но вот ее короткую формулировку мне очень хочется привести. Здравствуйте. По-моему, существование человека совершенно простого – это такая же легенда, как существование человека абсолютно равнодушного. Равнодушие – это только маска, чаще всего скрывающая труса. Но согласитесь, ведь куда достойнее звучит «я равнодушен к жизни, и поэтому не совершу какой-то поступок», чем «я боюсь этот поступок совершить». А на самом деле человек, если только он жив, не может быть равнодушным. Точно так же не существует простых людей. Каждый человек – это маленький космос. Ну, действительно, так часто простота вдруг оказывается маской какого-нибудь хорошо натасканного менеджера по продажам. Нам это сейчас так здорово знакомо, а ОМММ – это так просто, такие простые, доверчивые лица на экране, и такие замечательные слова. И куда там прислушиваться к фактам? Ну, не умеем мы этого, по Павлову, во всяком случае. Я хочу заранее предложить разговор на следующую среду, потому что разговор этот непростой, и мы давно не говорили на литературные темы. И раз уж простой человек и его роль в культуре возникли, то возникают такие имена сразу, у меня в голове сразу. Платон Каратаев, Толстого и мужик Марии Достоевского. Вот об этих двух фигурах, двух великих русских писателей, которые каждый по-своему, да, описали портреты простого русского человека, и как бы вот об аспектах самого этого понятия давайте поговорим ровно через неделю, в следующую среду. Может быть, у вас будет время, чтобы обновить себе 4 странички рассказа Достоевского «Мужик Марий», который сам Достоевский считал лучшим своим рассказом, во всяком случае, лучшим в дневнике писателя, и образ Платона Каратаева из «Войны и мира» Толстого. Хотя это уж больно учебная программа, ну, все равно скоро учебный год. Можем себе позволить поговорить о них летом. Это в следующую среду. Доброй ночи, Татьяна. Да, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ну, вот я полагаю, что есть простота естественная и простота мудрости. Вот естественная. Не знаю, можно ли привести пример. Это дети, это животные. И это Платон Каратаев. Вот. Значит, нас всегда тянет к таким, да, вот к детям, к животным. А простота мудрости, это человек уже называет мудрость с возрастом. Татьяна, время совсем кончается, поэтому я вас перебиваю. Значит, я считаю, что простые люди, они не говорят никогда мудрено, как-то красиво, там, заумно. Простота их мудрости это умение отбросить лишние слова, абсолютно четко увидеть факт и сформулировать его. И этому нужно учиться. И, наверное, это самая лучшая мысль для конца нашей передачи. Спасибо большое всем. Спокойной ночи. Известная, знаменитая песня. Народная. Но перевод или русский текст, или второй текст, вариант Юлии Беломлинской. Пропил я все, что было, пропел я все, что было, эх, промотал, братцы, раз и навсегда. А что смеетесь, братцы, а что смеетесь, братцы, ведь тем, кто пьян, тем и горе не беда. Я выйду из вагона, кругом земля зелена, и ты, капкашка, хороша и молода. Ты мне награда за ушедшие года, и сам я тоже парень хоть куда. Пьян, я сегодня, братцы, пьян, я сегодня, братцы, пьян, а нынче пьян, да и завтра буду пьян. А что смеетесь, братцы, а что смеетесь, братцы, все не беда, коли выпил на свое. Я выйду из вагона, танцуй, моя матрёна, ты каблучков своих разбитых не жалей. Пусть не пожалуют ни баксов, ни рублей, но с пляжем сердце станет веселей. Пропил я все, что было, пропил я все, что было, эх, промада, братцы, раз и навсегда. А что смеетесь, братцы, а что смеетесь, братцы, все не беда, коли выпил на свое. Я выйду из вагона, со мной моя матрена, я украду тебе манильска у цыган. Я воспою духовной жаждой, а буян —